Ростом он был высок. Лицо имел длинное и внушающее уважение. Нос орлинный, глаза синевато-серые. Борода и усы в молодости были рыжеватые, но в трудах посидели. Так описывает Христофора Колумба его современник Бартоломе де Лас Касас, видевший мореплавателя в 1493 году. Христофор Колумб к 520-летию открытия Америки. У нас в гостях историки Владимир Верешкин, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Сафронов, здравствуйте. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор диссертации «Государство майя западного региона в классический период» и 15 статей по истории древних майя. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии и публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Итак, в этом году исполняется 520 лет событию, которое, образно говоря, увеличило мир практически вдвое. 520 лет открытию Америки. И мы не можем не поговорить о человеке, благодаря которому это открытие состоялось. Не можем не поговорить о Христофоре Колумбе. Надо сказать, что как раз о рождении и детских годах Колумба известно совсем немного. Надежных документов буквально можно пересчитать по пальцам рук. И, естественно, очень много домыслов. Как правило, писали об этом гораздо позже, уже после совершенного открытия. И это вносило свои коррективы в трактовку детства великого первооткрывателя. И вот на это все надо делать поправку, с одной стороны. С другой стороны, естественно, коль скоро речь шла о таком великом открытии, то самые разные страны, города претендовали на то, чтобы являться родиной Христофора Колумба. Его делали то португальцем, то каталонцем, то галисийцем, то французом. Вот. Но все-таки самое надежное на данный момент, и судя по тому, как все-таки тщательно изучены уже к этому, к сегодняшнему дню архивы, и, в общем, не приходится почти надеяться на какие-то фундаментальные открытия в этой сфере, в общем-то, самой надежной остается генуэзская версия его происхождения, в соответствии с которой он родился между концом августа и октябрем 1451 года в Генуе или его окрестностях. Он был человеком простого происхождения, происходил из семьи ткача. В детстве, видимо, занимался этим делом, но поскольку Генуя в качестве какого-то ученика, помощника, да, вот, но поскольку Генуя порт, причем один из крупнейших в Средиземноморье, это город с необыкновенно, скажем так, богатой экономической историей, экономическая жизнь в нем буквально била ключом. Отсюда уходили корабли не только во все уголки Средиземноморья, но и там, в Англию, в Нидерланды, куда угодно. Не будем забывать, что Генуя долгое время была конкуренцией царицы Марии Венеции. Совершенно верно, да. Вот эти две морские республики, они постоянно на протяжении всего Средневековья и раннего Нового времени между собой соперничали. Колумб, соответственно, уже в ну, скажем, позднем детстве или в юности, как он сам об этом потом писал, вступил на корабль, вышел в море, с тем, чтобы потом это, собственно, стало всей, делом всей его жизни. Он совершал очень много, судя по всему, каботажных плаваний вдоль побережья близлежащего итальянского, и эти навыки потом ему пригодились. Он проявлял потрясающее умение в Антильском мелководье вести корабли там, где он никогда не был, да? То есть как бы не так, чтобы они не сели на мель, не попали на рифы. Вот, вот это умение, которое он приобрел, видимо, еще тогда. Были и более дальние поездки. В частности, он съездил по делам одного из генуэзских торговых домов на остров Хиос, который тоже как бы был тесно связан очень с, экономически с Генуей этого времени. Вот. Ну, а затем, затем он совершал поездку по делам своих генуэзских как бы хозяев вокруг Европы, мимо Португалии. И вот тогда-то он и оказался в Португалии. По традиционной версии, эта эскадра была атакована пиратами. Колумб героически сопротивлялась, и Колумб, поскольку все-таки корабль, на котором он плыл, был потоплен, вплавь добрался до берега и оказался в Португалии. Это 1476 год, ему, соответственно, 25 примерно лет. Вот, и значит, вот с этого времени начинается португальский период в его жизни, период, когда, собственно, сформировался вот тот самый великий замысел, проект, результатом которого стало открытие Рима. Какое образование он имел? Есть слух, что он учился в Павийском университете, это достоверно? Или... Вы знаете, это совершенно недостоверно, то есть никаких сведений о университетском, реальных каких-то достоверных сведений о университетском образовании Колумба нет. И более того, весь строй его мыслей, вся его логика и аргументация свидетельствует о том, что это самоучка. Человек, который выучил языки, и прочел все, что относится к интересующим его сюжетам, но сам. У него не было вот этой вот схоластической дисциплины ума, которая неизбежна была бы, если бы он учился в одном из университетов. Каком-нибудь учебном заведении. Да, да, да. Надо сказать, что в Португалии он, на удивление, быстро занял вполне такое достойное положение в обществе. И, возможно, это стало благодаря тому, что в Лиссабоне, как и во всех крупных экономических центрах Европы, а Лиссабон к таковым, безусловно, в это время относился, обязательно были колонии итальянцев, в том числе генуэзцев. И вот, то есть, выйдя на берег, он пришел к землякам? Он оказался у земляков очень быстро, да, и здесь у него были, как бы, у любого человека, который имел какую-то хватку в делах и мог сам себя, как бы, зарекомендовать, был шанс тут же, как бы, вот, войти в эти дела. В это время там находился и его брат младший, который подрабатывал там картографическим делом, но в данном случае не брат учил Колумба, а скорее Колумб, наоборот, как, поскольку брат был в это время еще юношей, Колумб, как старший, сыграл определенную роль в образовании брата. И вот очень важным, наверное, в судьбе Колумба было то, что он там же, в Португалии, быстро и удачно женился. Женился на женщине Филиппе Мониш де Перестрелло, или Перестрелло на португальский манер, в которой были и португальские, и итальянские корни. Перестрелло – фамилия итальянская, а Мониш, соответственно, португальская. Вот. И она была дочерью одного из соратников Энрике мореплавателя, знаменитого организатора португальского. Генриха мореплавателя. Того, кто в традиционной русской транскрипции называют Генрихом мореплавателем, совершенно верно. И тем самым он оказался своим среди морских капитанов, там, офицеров, знатоков моря и навигации Португалии. Генрих – мореплаватель, родился в 1394 году, португальский принц, третий сын короля Португалии Жуана I. Сам Генрих не участвовал в экспедициях, связанных с великими географическими открытиями, но покровительствовал многим португальским мореплавателям, которые отправлялись к островам Атлантического океана и южнее, вдоль западного побережья Африки. В результате уже после смерти Генриха-мореплавателя были открыты мыс Доброй Надежды и морской путь в Индию. Генрих-мореплаватель основал школу, где капитанов и лоцманов обучали навигации, астрономии и картографии. Португалия в это время – это ведущая морская держава Европы. Это страна, которая медленно, шаг за шагом осваивала восточный путь. Совершенно верно. То есть к этому времени уже был освоен Гвинейский залив, и, значит, собственно, нарастал, как бы готовился следующий скачок, который в течение буквально одного десятилетия уже на глазах Колумба приведет португальцев к южной оконечности Африки. Вот в этом котле, в котором вот какие-то влияния из Средиземноморья, собственно, португальские, африканские, были перемешаны, где все как бы говорило об открытиях, о новых землях, об экзотике и богатствах дальних стран, оказался Колумб, молодой, увлекающийся, и, соответственно, это все не могло не оказать влияние на его формирование и на, собственно, проект. Он совершал за время пребывания в Португалии, а это все-таки 9 лет, с 76 по 85 годы, 1400, он совершил как минимум несколько дальних плаваний, в том числе к берегам Англии, одно из его плаваний было, а также в Гвинейский залив, к берегам крепости Сан-Жорже-да-Мина, которая была крупнейшим центром в это время африканской работорговли, золотодобычи вот в этом регионе, и, собственно, центром, который организовывал дальнейшее продвижение. Вот в этой ситуации, собственно, зреет проект. Колумб слушает рассказы португальских моряков. Естественно, среди них есть реальные рассказы, есть какие-то моряцкие байки. Без этого, естественно, никак. В числе прочего говорится там о каких-то там стволах деревьев, которые неизвестных пород, которые принесло из Атлантики, с запада, да? А якобы о каких-то там лодках, в которых были какие-то люди, не похожие на европейцев. Вот все это, собственно, влияет на него, и он, собственно, в это время как раз зреет его замысел. Ну, замысел Колумба – это, в общем, действительно квинтэссенция той мысли европейской, которая была в ходу на западной оконечности европейского континента, потому что, ну, собственно, идея плавание на запад и достижение берегов Азии, она, в общем, не нова была для времени Колумба. Она в каком-то смысле выдвигалась еще даже в античное время. Тот же самый Аристотель, Страбон писали, что если плыть за Гераклова столбы на запад, то, соответственно, рано или поздно достигнешь азиатского континента, потому что они предполагали, что Земля имела форму шара, соответственно, возможно было достичь Азии, ну, чисто теоретически тогда. Колумб предположил, что если действительно Земля имеет форму шара, то, плывя на запад, можно достичь самой восточной оконечности азиатского континента, о которой европейцы достаточно много знали. То есть Япония. Да, то есть Япония, или как в то время называли Чипангу или Сипангу. Эти... Ну, и Катай тоже. Да, и Катай. Катай, и Китай, это, соответственно, это, Индия как таковая, она не была целью Колумба, естественно, он предполагал достичь вот именно самой восточной оконечности. Об Азии европейцы знали в то время достаточно много, особенно после путешествия Марко Поло в конце 13 века, посвященный такой европейский ум, в общем, искал способы достичь азиатского континента. Тем более, что сведения Марко Поло, они во многом были такие... Слегка легендарно. Да, они, то есть вообще азиатские страны воспринимались как нечто сказочное, сказочно богатые страны, где там чуть ли не дома сделаны из золота, крыши покрыты золотом. Крыша тоже во всяком случае. Да, ну, да, это целиком, а крыша, вот, да, поэтому, конечно, там такой, это было желание достичь Азии, это, конечно, был не чисто такой теоретический интерес там, с точки зрения открытия, а это именно был практический интерес, то есть получить выгоду, достичь богатых стран. Поэтому на глазах Колумба разворачивалась эпопея плавания вокруг Африки. То есть постепенно португальцы шаг за шагом действительно продвигались к южной оконечности Африки и практически уже вышли в Индийский океан. И Колумб предположил, что если Земля имеет форму шара, то, возможно, западный путь через океан гораздо короче, чем вокруг Африки. Потому что действительно, ну, можно себе представить, глядя на современную карту, как выглядит путь до Индии, вокруг Африки он достаточно продолжителен и требует много времени и затрат, и физических, и финансовых. Вопрос состоял только в том, а насколько далеко нужно было плыть на запад, потому что Атлантический океан был исследован, ну, вплоть до Азорских островов, это, пожалуй, самая западная из точка, вот, доступная европейцам в конце 15 века, до плавания Колумба. И насколько далеко нужно было углубиться на запад в океан, чтобы достичь вот, желаемой земли. Естественно, никто на это дать не мог ответа. Только исключительно теоретические расчеты могли позволить Колумбу предположить, сколько нужно времени, какое нужно пройти расстояние для того, чтобы достичь вот, Японии. Последние годы жизни Колумба, уже когда составлялось его жизнеописание, получило распространение истории о том, что примерно в 1474 году Колумб общался с итальянским картографом Паоло Тосканелли, который предположил, что расстояние, вот основываясь на более ранних авторах, предположил, что расстояние от Европы до Азии до Чипангу составляет порядка 10 тысяч километров. Но, в общем, это достаточно внушительная цифра даже по нынешним временам, поэтому ну, Колумб сознательно или не очень, но решил сократить это расстояние. Он считал, что все-таки Азия находится гораздо ближе по отношению к Европе. На самом деле, даже и 10 тысяч – это не полное расстояние. Да, нет, конечно. Да. Но реально расстояние… Реально около 16, да? По-моему, больше, 19 где-то тысяч. 18-19 тысяч километров – это вот реальное расстояние. Если бы не было у нас Америки, то, соответственно, такое практически половина окружности земного шара нужно было пройти для того, чтобы достичь Азии. Колумб пошел двумя путями. Во-первых, он сократил количество меридианов, которые нужно было пройти от Европы до Азии. Ведь, собственно, уже европейцам, скажем так, было известно, что, ну, то есть предположили, что Землю можно делить на меридианы, на 360 градусов, соответственно, каждый меридиан – это 1 градус. И вот он просто сократил количество меридианов, которые предполагалось между Европой и Азией. Там с порядка 80 до 68. То есть он считал, что расстояние на короче. Треть. Да, на треть. Во-вторых, он уменьшил расстояние самого меридиана. Если до него предполагали, что там достаточно большое расстояние, но это основывалось в основном на исследованиях арабских вот, предшествующих Колумба арабских мореплавателей, математиков, да, то за основу расчета меридиана была принята, там, по-моему, как это арабская она, что ли, сейчас мель называется, да, да, да. Она составляет порядка где-то больше 2 километров, ну, где-то, наверное, 2 километра, то Колумб принял за основу итальянскую морскую милю, которая составляет чуть меньше 1,5 километров, и, соответственно, таким образом расстояние меридиана сократилось на четверть. И расстояние меридиана, одного меридиана, по его расчетам, выходило где-то 56,2 итальянских морских миль, что в общей сложности предполагало расстояние от Европы до Азии где-то 5,5-5700 километров. Имеется в виду, да, от Канарских островов. Да, от Канарских, да, островов. Откуда есть, уже от Канарских или Азорских островов. Прыжок в неведомое. Да, то есть еще меридианы сократились за счет того, что все-таки было расстояние океана, которое между континентом и островами, то есть которое было известно европейцам. И таким образом, вот расстояние получилось более 5000 километров, что составляло вполне преодолимую дистанцию для судов того времени. давайте так немножко сделаем небольшое отступление. И все-таки вспомним, что викинги приблизились непосредственно к Америке. Ну, к новому свету, будем говорить, потому что Америка стала позже. Они приблизились где-то в 10-11 веках. Скандинавские мореплаватели, они плыли от острова к острову, и для них те земли в Америке, которые они открыли, были прямым продолжением Европы. Они не воспринимали ее как эту территорию как что-то принципиально отличное. Они понятия не имели, что это часть какой-то огромной суши, которая тянется далеко-далеко к югу. Вот. И им не приходилось преодолевать таких огромных расстояний. Непрерывного. Да? То есть они плыли, соответственно, если это там были, допустим, норвежцы, они плыли до Исландии, а потом Гренландии. То есть это все расстояние на порядок. Гренландии недалеко, но надо еще заметить, что в тот момент Гренландия, она действительно соответствовала своему имени. То есть она была все-таки немножко более обжитая, и там было не так холодно, и не было таких ледников. Ну, которые... обжитая она стала как раз благодаря викингам, да. А что касается названия, то оно такое немножко лукавое, потому что викинги ведь назвали, Эйрик Рыжий назвал, открывший Гренландию, назвал ее так, для того, по лучшему, что в ней есть. Вот он заметил там клочок зелени и назвал страну Гренландией. Эрик Торвальдсен Рыжий, исландец, изгнанный из страны за убийство и вынужденный переселиться в Гренландию. В 80-х годах 10-го столетия во время изгнания Эрик обследовал южное и юго-западное побережье суши, названное им Гренландией, зеленой страной. Эрик Рыжий положил начало освоению юго-западной части острова, основав здесь первое поселение. В 986 году он привел к берегам Гренландии крупную флотилию с колонистами, расселившимися в указанных Эриком Рыжим районах. Викинги, которые приплыли, собственно, в Гренландию, они осуществляли традиционную для себя хозяйственную деятельность, это скотоводство, землепашество там, конечно, было сложно осуществить, но, тем не менее, они не переходили на другой вид деятельности, поэтому вполне в этот период условия Гренландии вполне удовлетворяли той вот хозяйственной деятельности, которой они привыкли. Собственно, на территории Америки викинги не закрепились, то есть как короткое время существовало поселение на Ньюфаундленде, но оно очень недолго существовало. Какие-то легенды об их проникновении вглубь американского континента остаются легендами, и там как бы те якобы доказательства, которые предъявляют, в общем, в основном изобличены как подлоги. Вот. Так что, да, и что здесь важно? То, что, с одной стороны, вот эта деятельность была не так уж принципиально важна для викингов, не так уж много народу можно было там поселить, не так уж сказочно хороши были условия. Чтобы об этом имело смысл разговаривать с итальянцами. Ну, да, с одной стороны. С другой стороны, действительно, ну, как бы вот это было знание, с которым не было смысла знакомить кого-то еще, и которое не очень-то на самом деле и интересовало, наверное, остальную средневековую Европу. Да. Потом оно осталось достоянием одних только викингов, и у них самих тоже было полузабыто. Да, и вот мне бы хотелось еще отметить, что викинги действительно, то есть скандинавы – это периферия Европы. То есть далеко не все, что они узнавали, так или иначе доходило до центра Европы, до Южной Европы, до Средиземноморья, там, где была сосредоточена основная, вот, скажем так, морская деятельность. Поэтому вполне возможно, что очень многие знания, которые, возможно, викинги готовы были передать европейцам, но они просто не дошли до Южной Европы, и все, скажем так, сохранились только в каких-то преданиях, легендах, тех же исландских сагах, не более того. Нет, ну, в общем, наверное, действительно, средиземноморскую, скажем, Европу мало интересовали какие-то мрачные и не слишком дружелюбные и не имеющие какой-то практической ценности острова где-то там на севере. Ну, хорошо, вернемся к Колумбу. Итак, он сократил это расстояние при разработке своего проекта. Происходило ли это сознательно, чтобы можно было этот проект успешнее протолкнуть, как теперь принято говорить? Ну, естественно, вообще Колумб, когда проталкивал через европейские королевские дворы, Португалии, Испании свой проект, он опирался на то, что это не только прямая какая-то финансовая выгода, это достаточно легко осуществимое путешествие, потому что вообще с времен античности предполагал, что за Атлантическим океаном лежит, между Азией и Европой, лежат еще какие-то земли. да, в те же самые мифические континенты, возможно, тогда речь шла. Да, что-то типа земли Афир или земля Антилия, которая находилась как раз по предположениям древних географов между Азией и Европой. Остров Бразил. Да, остров Бразил и так далее. То есть там целый список географических названий, которые помещали на карту между Европой и Америкой. То есть не Америкой, а Азией. И, кстати говоря, вот на одном из атласов, на глобусе земное яблоко Мартина Бихайма, который вышел как раз в год открытия Америки. Ну, естественно, в 92-м году. Америки, да, он еще не знал об открытии Америки. Там как раз вот такой большой остров Антилия, он помещен строго между Азией и Европой. Это как раз в том месте, где, по идее, Колумб нашел Америку. Поэтому Колумб оперировал тем, что он может достичь Азии путем достижения островов, которые находились в Атлантическом океане. То есть это было не прямое плавание, а это было плавание через какие-то еще земли. И, соответственно, вот эта идея, она как раз была основной у Колумба, и он ее предложил сначала португальскому. Как отнеслись властители мира сего? Тут надо сказать, что сначала, естественно, живя в Португалии, будучи во всем связан с Португалией, да, на тот момент, Колумб предложил этот свой проект королю Португалии. Предложил в очень неподходящий для этого момент, потому что в это время уже португальцы сделали основную ставку на путь вокруг Африки и надеялись на то, что не так уж много им осталось на этом пути, как это, в общем, собственно, в конечном счете и получилось. То есть богатств Востока португальцы в итоге достигли до Колумба, раньше, чем значит, Колумб со всеми его путешествиями. Вот. Но при этом король Жоан II, тогдашний португальский монарх, был человеком очень осмотрительным. Он даже, в общем, не имея каких-то особых оснований сходу соглашаться, все-таки не стал пороть горячку, как бы сейчас сказали, да, и передал этот проект специально созданной комиссии, так называемой математической жунте или хунте, как ее называют иногда на испанский манер. Вот. И в состав этой жунты входили крупнейшие знатоки навигации, географии, математики, астрономии того времени. Люди, которые действительно были лучшими знатоками в Европе. Естественно, они тут же увидели все вот эти натяжки Колумба и вот все эти его вольные или невольные манипуляции с градусом и вот это растягивание суши на 220 там, градусов вместо там, гораздо меньшего числа этих градусов. Вот. И, в общем, сделали вывод о том, что этот проект, в общем, с научной точки зрения несостоятелен, к чести науки того времени. Только так настоящие ученые того времени и могли бы сделать. Да? И вот после этого, собственно, в жизни Колумба наступает новый этап. Почти одновременно с отказом, который он получил, умирает его жена португальская. От нее у него остался единственный его законный сын Диего, с которым вместе он бежит в Испанию, в соседнюю. Почему бежит? Почему бежит? Были, естественно, разные точки зрения о том, что якобы там его не хотел отпускать король, который боялся, что он то ли протолкнет этот проект где-то еще, и проект окажется удачным, то ли разгласит португальские секреты, о которых он был осведомлен. С другой стороны, потом Колумб по приглашению этого же самого португальского короля еще раз приезжал в Португалию без всяких проблем. Так что, скорее всего... Король гарантировал ему да. Неприкосновенность. Неприкосновенность, да. Но теоретически мог ведь и сделать вид, что, в общем, он-то все... что он-то как бы неприкосновенность обеспечил, а вот случилось какое-нибудь там несчастье, напали бандиты. Египта, допустим, да? Никто же от этого не застрахован. Так что это способы действовать иначе у короля были, в принципе. Но все равно... Вот. Но вот это бегство, видимо, все-таки, возможно, связано с тем, что в Португалии у него были долги, и он спасался от кредиторов. Скорее, да, конечно. Да, да. Потому что в охранной грамоте сказано, что и наше правосудие, ну, королевское правосудие, не повредит Колумбу. Ну, да, в случае предъявления претензий по некоторым обязательствам. Ну, что да. это за обязательства? Это вот потом это же... Колумб вспомнил своих, тех, кому он должен, уже в завещании на смертном одре. Вот, и эти вопросы решил. Да, но, тем не менее, он бежит вместе с сыном в Испанию. Да, и да, как да. сложилось? И там оказывается около монастыря, недалеко от границы с Португалией, там рядом несколько городков портовых, Палас, Уэльва, еще там несколько, Магер. И вот рядом с ними находился монастырь, францисканский монастырь Ла-Рабида, в котором он попросил ночлега и приюта на какое-то время. Там он познакомился с настоятелем Антонио де Марченой, который оказался большим любителем космографии и навигации, который по традиционной как бы, версии, ну, которой нет каких-то особых оснований вот, отвергнуть ее, да, то есть, может быть, что-то иное, но, во всяком случае, он пришел в восторг и дал Колумбу рекомендательные письма ко двору. Это был очень важный момент, потому что без этого попасть, вот в, войти в, вот в этот достаточно, закрытый так, достаточно закрытый мир было бы сложно. Тут в этом отношении Колумбу, безусловно, повезло. И тем не менее, несмотря на это, его испанские мытарства продолжались все-таки 7 лет. После 9 лет Португалии, 7 лет Испании, которые наполнены были почти непрерывной борьбой за осуществление своего проекта. Но тут надо еще иметь в виду, что в отличие от Португалии, где все-таки король более или менее сидел ну, в одном, двух, трех местах, в Испании двор странствовал. Фернандо Изабелла, король Арагона и королева Кастилии, соответственно, значит, путешествовали по стране, не оседая надолго в каком-то месте. Подсчитано там, что они меняли в среднем там, свое место пребывания чуть ли не раз в несколько дней. Естественно, при таком графике с ними вместе ездили значит, какие-то деловые инстанции, которые даже не успевали распаковать свои сундуки, поэтому даже простые дела решались месяцами и годами. Первую аудиенцию он получил, и это было большое счастье, спустя несколько месяцев после прибытия в Испанию. На аудиенции король и королева проявили сдержанный интерес к тому, о чем он говорил, но, естественно, тоже захотели как-то разобраться в этом получше, и была назначена комиссия. Еще одна комиссия. Еще, уже в Испании, да. Во главе с духовником королевы Эрнандо де Талаверой. Уже сам факт того, что во главе ее поставлен был столь близкий королеве человек, свидетельствует о том, что, что сразу же королева отнеслась к этому проекту серьезно. Вот. И вот на протяжении года с чем-то эта комиссия, соответственно, заседала, рассматривала доводы Колумба, несколько раз его заслушивала. И в конце концов, поскольку хорошие знатоки навигации и космографии были и в Испании, он и здесь получил отказ. И любой другой на месте Колумба отчаялся бы, уехал куда-то еще. И действительно, Колумб подумывал о других вариантах. Соответственно, его брат был... у него было, в принципе, два брата, сейчас я уже не помню. Был еще брат Диего, который тоже был причастен ко многим его действиям и тогда, и позже. Вот, кто-то из его братьев посетил Англию, предлагая этот проект Генриху VII, первому монарху династии инвеститоров, но тому в тот момент это тоже было... Тоже было не до того. Ну, в общем, он только-только. Боссуорт, в общем, еще был совсем свежим воспоминанием, и ему было не до того, не до рискованных этих предприятий. Во Франции в это время тоже, значит, он был и тоже рассматривался этот проект, но тоже как-то им особенно не заинтересовались. А сам Колумб при этом, не покидая Испании, пытался найти людей, которые бы поддержали, влиятельных людей, которые бы поддержали его проект и добились бы от короны все-таки его принятия. Ну, плюс к этому, возможно, еще не самых бедных людей, которые могли бы посодействовать помимо короны в осуществлении этого проекта. Это да. Вот в частности, он на протяжении определенного периода вел переговоры с двумя андалусийскими герцогами. Герцогом Медина-Сидонии и герцогом Медина-Сели. В совокупности эти люди владели, наверное, чуть ли не половиной Андалусии. Вот, и у каждого из них была своя флотилия и свои порты на Атлантическом побережье Андалусии. Вот. Но проблема вся была в том, что при всем благожелательном отношении к Колумбу и интересе к его идеям, они боялись вступить в конфликт с королевой. Королева дала понять, что она не хотела бы, чтобы это предприятие, независимо от того, как она на него ответит, переходило в частные руки. А поскольку жива еще была память о временах анархии, которые предшествовали воцарению Изабеллы и войне, по сути, гражданской войне, которая, собственно, сопровождала первые годы ее правления, когда очень жестко действовали монархи, усмиряя вот эту магнатскую вольницу аристократическую, да, то, естественно, рисковать особенно никто не хотел, поскольку Фернандо и Изабелла очень умело выстроили к этому времени свои отношения со знатью, политически отстранив ее, но экономически всячески ей покровительствуя. В общем, ей было что терять, и рисковать никто особенно не собирался. Вот, так что скорее речь идет о людях другого плана, которые были важны именно не столько как владельцы необходимых средств, сколько как люди, которые могли повлиять на протекцию. Повлиять на Изабеллу. Королевский двор Испании тоже, в общем, был занят своими проблемами, потому что надо напомнить, что в это время в Испании шла героическая эпопея реконкисты, отвоевание заканчивалось, уже заканчивалось, потому что как раз взяли Малагу. Был на последний оплот мавров Гранадский эмират, поэтому, конечно, королевский двор основные финансовые средства сосредоточил именно на ведении войны на территории Иберийского полуострова, нежели на каких-то предприятиях вне него. И вот, собственно, такой прогресс появился только уже в 492 году, когда... В январе пала Гранада. Да, когда в январе пала Гранада, и появилась возможность именно с точки зрения вот такого эмоционального подъема, освобождения финансовых средств в государстве для осуществления такого проекта, который планировал Колумб, потому что это все-таки мероприятие планировалось дорогостоящее, это ведь не один корабль какой-то маленький, это нужно было соединить целую флотилию, и вот как раз в этот момент Колумб тоже очень удачно вновь завел речь о подобном плавании. Проблема была не столько в стоимости, да, экспедиции самой. Все-таки три корабля, расход такой допустимый вполне. Да. Проблема была в том, что в условиях Гранадской войны нельзя было рисковать обострить отношения с Португалией. Потому что к этому времени существовал договор, Алкасовский договор 1479 года, который как раз закончил вот эту гражданскую войну, о которой я упоминал, которая была не просто войной, а войной, отягощенной португальской интервенцией. Португальцы хотели посадить на трон дочь предыдущего короля, Энрике IV, а Изабелла, младшая сестра Энрике, соответственно, боролась с португальцами и выиграла эту борьбу вместе с мужем Фердинандом. Вот. И в этих условиях, в общем, обострять отношения, еще совсем не зажившие раны в отношениях с Португалией, совершенно не, как-то не хотелось. Тем более, что договор, который существовал, вот этот Алкасовский договор, он предполагал разделение сфер влияния в Атлантике между Испанией, между Кастилией и Португалией в широтном отношении. То есть вот горизонтальная линия, которая делила Атлантику и проходила, ну, скажем так, так, что вот Куба и южная часть Багамских островов оказывались еще на португальской территории. Ну, открытых последствий. Открытых последствий, да. Но проблема была в том, что любая масштабная экспедиция в западном направлении, она предполагала вот такие проблемы с Португалией. Тем более, что Колумб, возможно, мы не знаем этого в точности, мы же не знаем, о чем говорилось на всех этих переговорах и консультациях и аудиенциях конкретно. Да? Возможно, что Колумб как-то высказывал свое желание плыть на запад в более южных широтах, чем это делалось до сих пор, потому что португальцы, конечно, от Азорских островов и от Мадейры на запад плавали так или иначе, хотя у нас нет конкретных каких-то данных, но все дело в том, что в тех широтах ветры и течения не благоприятствуют плаванием в западном направлении, их все время сносило обратно, в конце концов они бросили это занятие как неперспективное. Колумб же открыл вот тот великий принцип трансатлантической навигации, что плыть в ту сторону, на запад, надо на широте Канарских островов, а обратно, соответственно, возвращаться гораздо севернее. Вот. И вот в этих условиях, конечно, рисковать, пока не закончена гранадская война, корона не желала. Ну, война закончилась. Но война закончилась, и к этому времени как раз Колумб более или менее закончил, сколотил группу давления, если можно так выразиться, то есть группу людей, которые упорно пробивали каждый со своей стороны этот проект. Состав ее очень любопытен, он давно известен историкам, это порядка 8-9 человек. Среди них три очень влиятельных служителя церкви. Это Педро Гонсалес де Мендоса, который был кардиналом и архиепископом Толедским, то есть глава испанской церкви. Вот. Это уже знакомый нам Эрнандо де Талавера, хотя комиссия дала отрицательный отзыв, но лично он все равно остался сторонником Колумба. Вот. И это будущий воспитатель принца, тогдашний воспитатель наследного принца Хуана, а значит, человек очень влиятельный, а в будущем ставший великим инквизитором Диего де Деса. Вот. Кроме того, это три аристократа, из которых двое были причастны к управлению финансами. И это не случайно. Третий был постельничем, по-моему, или, в общем, каким-то близким камергером, камергером короля Фердинанда. Вот. И, наконец, два банкира. Сантангель и Санчес, люди, к которым обращено самое первое послание Колумба, которое он писал еще в океане, возвращаясь. Да? Вот, то есть, собственно, вот первое известие о открытии Нового Света – это письмо Сантангелю Санчесу. Вот, и вот такой состав этой группы поддержки, он, конечно, очень о многом говорит. Тут нет каких-то аристократов, ну, таких вот военного плана, да, это люди, которые связаны с финансами, либо близки к двору и живут как бы придворной жизнью. Вот. Это служители церкви, которые заинтересованы в том, чтобы распространить христианство на новые земли. Тем более, что только что взята Гранада, это огромный такой вот подъем. Многие надеялись, что за этим последует отвоевание североафриканского берега, а там, глядишь, и дойдут до Египта, и до гроба Господня. Такие проекты реально существовали, и средиземноморская политика католических королей в это время очень такая активная. Вот. Но и вот это западное направление, то есть, по сути, ведь речь не шла, естественно, об открытии новой части света, речь шла об открытии удобного пути в страны Востока. То есть речь шла о том, что, прибыв на Восток, развернув там евангелизацию, обращение местного населения, пробиться к пресловутому государству царя-пресвитера Иоанна, вот, и совместными усилиями ударить по мусульманам как бы с тыла. Да? Вот как бы глобально как, каков был замысел, и Колумб, несомненно, так это имел в виду, и эти аргументы тоже привлекал. Ну, кстати говоря, участие служителей церкви, вот там, причем высокопоставленных, она очень примечательна, поскольку ну, сразу видно, что церковь как таковая не отрицала, в принципе, и шарообразность земли, и возможность плавания на запад, то есть здесь препятствий особых не было, как, например, это описывают там в какой-то популярной литературе. То популярная, есть, церковь, но, наоборот, да. Она, собственно, эта популярная литература, она восходит к романтикам 19 столетия, да, которые вот описывали там Саламангский диспут Колумба, то есть одно из заседаний вот этой самой комиссии Талавера, как вот такая, то, что Колумб посрамляет невежественных церковников, которые отрицают шарообразность земли. Это, естественно, полный нонсенс, никогда такого не было. В это время, в конце 15 века, ни один образованный человек поставить под сомнение шарообразность земли не рискнул бы. То есть церковь здесь выступала, конечно, как союзник Колумба и расширение, там, перспективное расширение числа, влияние самой церкви, оно сыграло очень важную роль. И, естественно, это и экономические интересы короны. И, кстати, очень примечательно, что именно там не было военных, поскольку в первых экспедициях Колумба военных, как таковых профессиональных, не было вообще. То есть это были люди, которые именно заинтересованы в экономических выгодах самого предприятия, нежели какой-то ну, воинственной его направленности, завоевание новых земель. И, собственно говоря, в 1490-х, вот очень, очень показательно, буквально через несколько дней после капитуляции Гранады его в очередной раз принимают, и во второй половине апреля подписывают с ним договор, так называемая капитуляция в Санта-Фе, капитуляция, поскольку она была разделена на главы капитулы, вот отсюда такое название, и вот этот самый, эта самая капитуляция, собственно, она документ в своем роде удивительный, да? То есть там такие, казалось бы, требования, которые могли бы отпугнуть кого угодно. Ну, Колумб действительно предъявил, он не только был страстным путешественником, там, мечтал стать предкрывателем, он имел еще некие практические выгоды. И при переговорах с Королевским двором Испании он, конечно, выдвинул очень высокие требования. Во-первых, назначить, получить титул адмирала Океанского моря, или, как называли, там, море-океана, получить титул вице-короля всех новооткрытых земель, а это очень много, то есть это фактически первый человек в новооткрытых землях, который был ответственен только перед лицом испанского королевского двора, и все. И плюс еще привилегии не выдавать, иметь привилегию самому плавать, единоличного плавания в вновь открытой земле. То есть очень долгое время у Колумба, ну, на протяжении там, первых двух его плаваний, у Колумба не было соперников, именно потому что королевский двор никому больше не выдавал разрешения на эти плавания. Это очень важно, только после уже каких-то там неудач Колумба стали в самом конце 15 века стали выдавать разрешение... Кому-то еще. Да, кому-то еще. И королевский двор принял эти условия, выдал достаточно большую сумму Колумбу. Там еще не только это было, да. Помимо того, что уже это было почти неслыханно, потому что адмиралами в это время было несколько титулов адмирала, адмирал Андалусии, адмирал Кастилии, но это все были высшие аристократы, люди, у которых в жилах течет королевская кровь. А тут какой-то непонятный итальянец из Гены, а надо сказать, что к итальянцам в Испании относились в это время немножко свысока, примерно как в современных Соединенных Штатах к мексиканцам. И вот когда в 1492 году в преддверии юбилея снимали сразу два тогда вот знаменитых фильма. В одном из них главную роль играл Депардье, который очень так остроумно, описывая, как, с какими трудностями пришлось столкнуться его герою, пробивая свой проект, сказал тогда: «Представьте себе, что к президенту Бушу, тогда это был еще, соответственно, Буш-старший, да, пришел какой-то непонятный мексиканец и просит 100 миллионов долларов под полет на Марс». Вот это очень, очень точная, как бы, по-моему, такая метафора, которая позволяет оценить, как трудно было Колумбу действительно добиться этого проекта, да? Летом 1492 года Колумб стал набирать экспедицию. За время пребывания в Испании он познакомился с братьями Пинсонами, Мартином и Висенте Пинсонами, которые были очень известными мореплавателями в Палосе. И у них, помимо всего прочего, был собственный корабль «Пинта», который стал одним из тех кораблей, который впоследствии принял участие в первой экспедиции Колумба. То есть здесь фактически один из кораблей, он был снаряжен на частные деньги вот братьев Пинсонов. Два других корабля «Санта-Мария», который в действительности на самом деле носил название «Галисийка», потому что он был построен на верфях Галисии, и Колумб дал ему название «Санта-Мария», стал флагманским кораблем. Но среди остальных кораблей он выделялся исключительно размерами. Вообще сам Колумб был не очень высокого мнения о мореходных качествах Санта-Марии. Да, Санта-Марии, потому что он по отзыву Колумба был очень неповоротливым и мало подходил для дела открытия. И он был медленнее других кораблей, поэтому Колумб, плывя на флагмане, оказался в дурацкой ситуации, когда остальные два корабля легко могут его обогнать. Ну, вообще, надо сказать, что в конце 15 века понятие каравелла распространялось на достаточно широкий класс кораблей. Это в основном легкие суда с достаточно хорошим парусным оснащением, имеющий косой парус и позволяющий плыть, в том числе, против ветра. Каравелла – морское однопалубное парусное судно с высокими бортами и надстройками в носу и корме. До 15-го столетия каравелла – небольшое португальское рыболовное парусное судно водоизмещением около 20 тонн. С 15 века каравелла стали более мореходными. Водоизмещение каравелла возросло до 400 тонн, длина – до 35 метров. Ширина до 9 метров. Каравелла имела 3 или 4 мачты. В 1492 году Христофор Колумб совершил на каравелле плавание через Атлантический океан, а в 1498 году Васко де Гама – плавание из Европы в Индию. По приказу королевской четы в команду стали набирать заключенных из тюрем того же Палоса, из Севильи. И в основном осужденных на каторжные работы за оскорбление королевской семьи, то есть в основном, конечно, не уголовные чистые элементы. Да. И таким образом вот фактически насильно удалось набрать команду примерно в 100 человек. И вот большую часть... 90 с небольшим. Да, 90 с небольшим. И вот большую часть из них составляли именно, во-первых, моряки-торговцы, то есть, которые занимались такой больше экономической, нежели военной деятельностью, и вот в какой-то мере туда попали авантюристы, совсем уж которые... Ну, не то, чтобы было очень много, но потому они что все-таки были. Слово «пинсонов» вот, значило очень много. Это были влиятельные люди, и то, что вот они встали на сторону Колумба, сыграло, конечно, огромную роль в снаряжении экспедиции. Вообще роль пинсонов очень, конечно, интересна в этой экспедиции, но я надеюсь, что мы еще к этому вернемся, потому что была она очень неоднозначной. Итак, вот эти корабли были, в конце концов, подготовлены, на них были загружены припасы, и, соответственно, 3 августа они вышли из Палоса, пересекли Кадисский залив, затем вдоль побережья Африки до Канарских островов. Вот, довольно быстро и легко они прошли это расстояние. Там Колумб задержался на некоторое время, чтобы вот, переоснастить корабли и исправить замеченные недостатки. В этом отношении в трансатлантических как бы, плаваниях вот, роль Канарских островов была и с этой точки зрения очень важна. То есть можно было поправить, не возвращаясь назад, какие-то замеченные недостатки перед основным перегоном. Вот. И, соответственно, в первых числах сентября корабли отправились из Канарских островов в открытый океан. Это была первая такая осознанная попытка человека пересечь океан, насколько известно. корабли идут бойко, хорошо, все замечательно, вполне себе хорошая погода, попутный ветер. Но по мере того, как они, соответственно, удаляются от земли, а впереди ничего не появляется, естественно, среди моряков зреет некое такое вот брожение, некие опасения, недовольство. Моряки вообще народ суеверный и склонный к мистике, к тому, чтобы видеть худшее. Вот. Колумб предвидел такие настроения и специально вел как бы такую двойную бухгалтерию. То есть он одни расстояния, пройденные за день, фиксировал те, которые он считал реальными, а другие, несколько меньшие, объявлял официально. Потом, правда, выяснилось, что истина как бы лежит, по крайней мере, где-то посредине, если не ближе к тем, которые он выдавал за истинные. То есть он как бы... Дело в том, что в это время определять пройденные расстояния было не так просто. Проблема была в том, что не умели надежно определять долготу. Этому научились только в XVIII веке с изобретением надежных хронометров, вот, значит, уже во времена Кука, да, то есть совсем другая история, другая эпоха. Вот, так что к исходу первого месяца плавания, в первых числах октября, в общем-то, команды находились на грани бунта. Уже в такой обстановке, такой нервозного ожидания, я бы сказал, в ночь на 12 октября сначала были замечены какие-то вспышки вдалеке, значит, возможно, какие-то костры, которые горели на одном из этих островов, которые приближались. Ну и, наконец, значит, увидена была земля. И утром, соответственно, корабли «Колумба» 12 октября. Матрос, который Родриго де Триано, соответственно, первый ее увидел. Сам «Колумб», надо сказать, в общем, вряд ли для того, чтобы перехватить награду, которая за это была положена, а скорее просто вот для того, чтобы подчеркнуть свою роль, говорил о том, что он-то видел эту землю еще за несколько часов до Родриго де Триано. Вот. Но, как бы то ни было, земля была увидена, корабли оказались около нее. Это были Багамские острова. Сейчас обычно этот остров Гуанахани, как его называли индейцы, или Сан-Сальвадор, как его назвал Колумб, Святой Спаситель, да? Сейчас его обычно интерпретируют как остров Уотлинг. Да, это один из группы Багамских островов, который наиболее выдается к востоку от Багамских островов, Атлантический океан. И, в общем, вполне логично, что именно туда пристали корабли Колумба. Но надо сказать, что земля, на которую попал Колумб, это, в общем, была, скажем так, периферия Карибского бассейна. Это была группа небольших островов такого рифового происхождения. Населяли эту землю индейцы Араваки Таино. Это одна из групп индейцев, которая расселилась по большим части Малых Антил. И индейцы, которые, в общем, не представляли собой высокоразвитую цивилизацию. Кстати, уместно будет вспомнить, что, собственно, индейцами ты их назвал именно Колумб, рассчитывая, что он недалеко от Индии. Индиос по-испански. Да, Колумб же, естественно, воспринял их, ну, глядя на их смуглый цвет кожи, воспринял их как жителей Азии и посчитал, что это один из самых восточных островов Сипангу или Чипангу, Японии. Поэтому следующим шагом, как он предполагал, было плавание далее на запад, на юго-запад, где, возможно, было найти основную группу островов, которая принадлежала Японии. Поэтому, в принципе, в открытии этих островов ничего такого необычного с точки зрения Колумба не было. Он нашел землю там, где, в общем, и ожидал увидеть. Но рассчитывал сделать следующий шаг. Да, естественно, рассчитывал сделать следующий шаг. Об этом следующем шаге мы поговорим в нашей следующей передаче, потому что, к сожалению, сегодня наше время истекло. Мы обязательно вернемся к нашему Колумбу, к нашему герою. Расстаемся мы как раз с ним в тот момент, когда его планы, в общем-то, осуществились. Что с ним было дальше, мы расскажем в следующей передаче. Я хочу поблагодарить наших гостей за очень содержательный разговор. Мы обязательно его продолжим. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, чтобы снова через некоторое время продолжить наше путешествие в историю в поисках истины. До встречи.